Глава 23. Дагейра не солгал. Он помог нам пройти приграничье. Никто из предателей не заметил нас, отчего лорд Маригар злился все сильнее и сильнее. Вообще ему, как мне кажется, стоило бы начать просить пощады, клясться в верности и обещать преданность. Но Ротвайнер славился упрямством. Лучше бы боги вдохнули в нашу кровь благородство. От него куда больше пользы, чем от твердолобости. В столицу мы приехали спустя долгих 7 дней. За это время я мало разговаривала и все больше думала о прошлом, о настоящем и, конечно же, о будущем. Брайан не бросил меня в трудную минуту, но захочет ли остаться с той, которая в любое мгновение может превратиться в чудовище, кровожадное и беспощадное? Я искоса следила за ним, раз за разом задавая себе один и тот же вопрос, но найти ответ у меня так и не получилось. Зейн вовсе казался тенью самого себя. Он пристально следил за пленниками, но в душу ни мне, ни господину лезть не стал, что, несомненно, заставило проникнуться к нему уважением. У столичных ворот нас задержала стража, что не удивило ни меня, ни моих спутников. А вот лорд Маригар испугался. Его глаза забегали с одного лица на другое, и казалось, что он надумал просить пощады. Да только поздно, уже поздно. Прежде я бывала в столице всего раз, но что тогда, что сейчас, меня не впечатлили ни богатые улочки, ни громогласные толпы людей. Пожалуй, после всего случившегося меня вообще мало что способно было удивить. Король принял нас почти сразу, когда узнал, кто к нему пожаловал и с какими вестями. Долго слушал рассказ Брайана, бросая красноречивые взгляды на все так же связанных Маригара и Алана. Мне внимания уделяли не так уж много, что скорее радовало, чем огорчало. Но радовалась я все же прежде времени. «А что скажешь ты, Дженнис Вайнер?» Голос короля был хриплым и скрипучим, отчего сложно было понять его тон. «Я не Вайнер», — ответила, глядя прямо ему в глаза. «И я не хочу иметь ничего общего с этой семьей. Ради матери, возможно, я пошла бы на многое. Но теперь, когда ее не стало, я бы с удовольствием выжгла бы из своей крови даже воспоминание о том, что когда-то принадлежало к этому гнусному роду». Король хмыкнул, как мне показалось, довольный моим ответом, и кивнул страже. Лорда Маригара и его сына увели. Что с ними произойдет, меня мало заботило. «Я дам тебе свою армию. Ты обязан покарать всех, кто предал мое доверие». В завершение беседы его величество позволил Брайану навести порядок на землях приграничья. На этом аудиенция была окончена, а нас ждал тяжелый путь домой. Война даже за справедливость не сулила ничего хорошего. Ради интересов одних, другие страдали совершенно напрасно. Умирали, калечили собственные жизни, души, память. Но это предприятие, помимо гибели невинных, было сплошь пропитано годливостью и трусостью. Все, кто некогда выступал за Маригара, теперь падали на колени и просили пощады, клялись в верности, были готовы отречься от всего нажитого имущества в угоду короне. Амильо и Драготи ползали в грязи у ног Брайана и выпрашивали милость. А когда супруг никак не отреагировал на их унижение, они бросились ко мне. Их глаза блестели, по бледным щекам текли слезы, а из уст лились речи, способные разжалобить даже гранитное сердце. Но мое сердце, судя по всему, вовсе разучилось жалеть и понимать. Я лишь развернулась и ушла прочь, спрятавшись ото всех в походном шатре, который был разбит у подножия замка лорда Амилья. С Брайаном мы по-прежнему общались мало. Да что там? Кроме дежурных приветствий и таких же, как и слова безликих улыбок, ничего не было, что наталкивало на весьма печальные мысли. Мы стали чужими. Такими, какими и должны были стать два малознакомых человека, связанных непрошенными узами. Преодолевая трудности, мы были нужны друг другу. А когда все более-менее утряслось, необходимость друг в друге испарилась, растаяла, как утренний туман под лучами солнца. Было больно, обидно, Утомляла неизвестность и будущее, которое пока я даже не могла толком представить. Но, подозреваю, со временем станет легче. Главное понять, куда мне идти, когда все закончится. Земли Вайнер, как главных зачинщиков переворота, отошли его величеству. И столичный особняк вкупе с винной фабрикой тоже. Мне бы стоило жалеть об этом, но я не жалела. Я радовалась. Я сидела в шатре и бездумно рассматривала на темно-желтых стенах водяные подтеки, брызги от вина и капли от крови. Очередной день принес щемящее чувство тоски и новую порцию отвращения. Лорд Мром и Кроур были взяты под стражу. И хоть они, в отличие от двух своих соратников, не унижались и не втаптывали свое достоинство в грязь, признавать свою ошибку также не спешили. Оправдывали себя лишь тем, что они всегда на стороне правых. И тот факт, что лорд Маригар и правда не имели между собой ничего общего, их вовсе не волновал. Прискорбно, но так будет проще принять верность наших поступков. Мое уединение было нарушено. Нет, не Зейном, который все эти дни пытался разговорить меня, а Брайаном. Он замер посреди шатра и неотрывно смотрел на меня, будто пытался найти что-то ему одному известное в ничуть не изменившихся чертах моего лица. Не выдержала первой и, нервно облизнув губы, спросила. «Остался замок Лангро?» О судьбе Талима с тех пор, как мы покинули пустошь, ничего не было слышно. И я знала, что супруг надеется найти брата в родовом замке. «Да», — односложный ответ заставил вздрогнуть. Нужно было сказать что-то еще, задать, наконец, мучившие меня вопросы. Но язык будто прирос к небу, и я не смогла выдавить ни слова. Только смотрела на него в ответ. «Дженнис, я...» Начал и замолчал, а я, подорвавшись со своего места, закончила за него. «Хочешь, чтобы я ушла?» «Ушла?» — горькая улыбка коснулась его губ. «Нет, я хочу, чтобы ты выбрала, осознанно, а не под давлением обстоятельств», — тряхнула головой и скрестила руки на груди. «Глупая попытка унять шумное сердцебиение». Но другой возможности успокоиться у меня сейчас не было. Промолчала. Я просто не знала, что должна на это ответить. Сейчас все проще и сложнее одновременно. Брайан сделал крохотный шаг, сокращая расстояние между нами. Но этого было недостаточно. Мне хотелось, чтобы он подошел близко-близко и развеял, наконец-то, все мои сомнения. А он их только усугубил. Ты красива, молода и вольна выбирать. То, что теперь ты осталась без земель и приданного, ничего не меняет. Я отблагодарю тебя за то, что ты не единожды спасла мне жизнь. Подарю поместье неподалеку от столицы и золото, столько, сколько ты попросишь. Я не хочу, чтобы ты осталась рядом со мной только от безвыходности. Не так давно я восхищалась благородством Лангро, а сейчас... Сейчас мне хотелось, чтобы эти высокие моральные принципы скончались мучительной смертью. Благородство. Ха! Это яд, не позволяющий сказать правду, под благовидным предлогом боюсь обидеть. Хотелось крикнуть, что мне не нужен выбор, что я его уже сделала, что красота и молодость не равны свободе, с которой я даже не представляю, что делать. А благородство ли сподвигло его на этот разговор? Или сила, что превратила меня в опасное чудовище. Я выдохнула сквозь зубы, посмотрела в его глаза и не смогла прочитать в них то, что заставило бы меня наступить на горло собственной гордости и броситься в объятия Брайана с просьбой остаться со мной. Тишина затянулась. Мне пришлось собрать в кулак все силы. И спокойно, знал бы он, как досталось мне это спокойствие, ответить. «Да, наверное, ты прав. Так будет лучше. Это все равно, что вытряхнуть душу и бросить к его ногам. Брайан Лангро. Он хорошо помнил их первую встречу, как она вошла в просторную залу, как мазнула пренебрежительным взглядом по расплывшемуся в странноватой улыбке отцу, и как удивленно округлились ее глаза, когда она увидела его. Щуплая, маленькая, с туго затянутыми косами, в строгом платье, за которым ничего примечательного разглядеть и нельзя было. Вряд ли в тот момент он думал о том, что это невыразительное недоразумение вскоре станет его женой. Тем более не мог подумать, что она так искусно будет играть роль жертвы, а потом с легкостью покориться воле отца-интригана. Что греха таить? В тот момент он ее ненавидел всем сердцем и душой. А потом... Потом что-то неуловимо изменилось. То ли глупая ее отвага, что через страх проглядывалась, то ли... А демоны теперь разберут, что стало причиной перемен. Он смотрел на нее и не видел в ней отца. Мечтал лицезреть продолжение Маригора, но не получалось. Потому что она была другой. Нерешительной, пугливой и в то же время до одури смелой и искренней. Последнее уж совсем невероятное качество для той, в чьих жилах текла кровь Вайнер. Но она была именно такой, искренней и готовой помочь каждому, кто в этом нуждался. И ночь их первую, пусть и навеянную чарами амулета, он помнил во всех красках. Молочную кожу на ощупь, словно нежнейший шелк, припухшие от поцелуев губы и глаза, манящие и отталкивающие одновременно, напитанные страхом и обреченностью. Именно из этих глаз он больше не посмел взять то, что ему полагалось по праву. Хотел научить ее не бояться его. У него почти получилось, только времени оказалось слишком мало. А потом это ее признание, что никакой ночи не было и что брак их силы не имеет. В первое мгновение стало обидно. Взыграла мужская гордость. А потом он ошалел от счастья. Страх и обреченность, которые он запомнил ярче всего, были лишь иллюзией. И теперь у него есть возможность сделать все правильно. Мало кому выпадает такой шанс. А ему боги отчего-то его подарили. Не от того ли, что хотели искупить вину за все произошедшее? Неважно. Следом была встреча с королем, которая перечеркнула все его планы. Брайан уважал его величество за непреклонную волю и за справедливость, что была ему присуща. Не во всем, конечно же. Невозможно усидеть на троне, если повиноваться лишь благородным порывам. Но у него как-то получалось балансировать на грани, не превращаясь ни в глупого слюнтяя, ни в ужасающего тирана. Всего в меру. Он и сказал ему после разговора: «Отпусти девчонку. Отец у нее та еще мразь. Но ей не ломай жизнь, дай ей выбор». Выбор? Вот так просто? Он же ни за что не отпустит ее. У него есть второй шанс. И... Все псу под хвост. И шанс, и серьезные намерения. Выбор. Демонов выбор. Он обязан его ей предоставить во что бы то ни стало. И стоит он сейчас рядом с ней и несет чушь о безысходности и о милости, который готов одарить ее в благодарность за спасение жизни. По сути, ему бы ей эту самую жизнь подарить, бросить к ногам девушки, но... Умом он понимал, что должен уйти в сторону. Она молодая, наивная. И желание быть рядом с ним, принятое в сложных обстоятельствах, вскоре сойдет на нет. И останется лишь долг, который так просто не вычеркнешь и не забудешь. Долг, который будет тяготить ее изо дня в день, из года в год. А он будет тяготиться тем, что не подарил ей свободу. Но разве готов он отпустить? Возможно, это вовсе не любовь. Да и нужна ли она? Достаточно того, что ему хочется быть с ней. Ему. А хочется ли ей? Молчание затянулось, и когда она ответила, он едва не рухнул на колени и не принялся упрашивать ее остаться. Но промолчал. Она выбрала, и он обязан принять ее выбор.